помолчим, и все сбудется верь. Есть на свете счастливые дни, после горьких и трудных потерь возвращаются снова они. Их дорога не так уж длинна, версты счастья короче на шаг, и немного осталось вина. Так давай помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник мы видели их. И не будем гадать на туза, будем верить, а веря спасем. Помолчим, все успеем сказать, даже больше, но только потом. Помолчим о невзбывшихся снах, пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков. Убеждаюсь в ненужности слов, вы другим расскажите уже сказки венского леса ментов о раскаянии и о душе.